Я приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Пшеничный Николай, и я стараюсь каждый раз, когда начинаю, потому что я не знаю, с кем я уже познакомился из вас. Я родился на Украине, Николаевская область, город Первомайск. В 91-м году Господь не то что даже достучался, Он просто коренным образом изменил мою жизнь. В 92-м году я принял водное крещение. В 93-м году я женился, в 96-м году, 22 года назад, мы с женой и с маленьким ребенком выехали на постоянное место жительства в штат Вашингтон. Мы живем, как говорил Сергей, немножко севернее города Сиэтл. Господь на протяжении 20 лет, знаю я сестру Элис более, 25 лет она назад у нас была на свадьбе у меня с Викой. Мы с ней трудимся порядка 20 лет по Америке, мы ездим по церквам, проповедуем вместе Евангелие. Сюда я стал приезжать последних 2 года вместе с Элис. В этом году Элис не смогла приехать, но благословила меня самого. И что интересно, в прошлом году я все думал, Господи, где же ты, как мы, Лен, как бы это, где мы очутимся, когда нужно будет принимать хлебопреломление. В прошлом году у меня такое, знаете, ревность такая. И мы участвовали в хлебопреломлении в прошлом году в вашей церкви. Теперь я приехал опять на Украину почти на месяц, и все думаю, Господи, где же я теперь? И представьте себе, 11 месяцев спустя я опять в вашей церкви, и слава Господу, будем участвовать вместе в хлебопреломлении. Знаете, я хотел бы обратиться в первую очередь к крещаемым, тех, кто только что пообещали свою жизнь Господу. И я думаю, что каждый из нас христианинов, христиан, мы возьмем урок для себя. Мы сегодня будем рассуждать о том, вспоминать, говорит, мое воспоминание, мы будем вспоминать жертву Господа Иисуса Христа. Ну что же принесла Его жизнь для тебя и для меня? Спасение в первую очередь. Но что это спасение принесло для тебя и меня? Какое последствие должно быть от этого спасения? Однажды Господь обращался к окружающим Его людям и сказал такие слова, которые мы постоянно цитируем на евангелизациях. Мы постоянно это говорим неверующим людям. В Матфея, в 11 главе, с 28 стиха, сказаны такие стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы привыкли говорить и относить это к неверующим людям, чтобы они пришли к Господу. Знаешь, брат и сестра, прошли многие годы, 27 лет я христианин, и я вам немножечко сегодня скажу, как Господь открыл мне мои глаза на именно это место Писания. Больше всего я уверен, что Господь, именно говоря вот эти слова, Он обращался к тебе и ко мне в первую очередь. Почему труждающийся и обремененный? Потому что каждый из нас, мы обязаны трудиться для Господа. Почему же я обремененный? Обремененный – это тот человек, который чем-то очень озадачен, что-то ему тяжело нести в своем сердце. Господь говорит, ты, кто трудишься, ты, кто переживает за какое-то дело, приди ко мне, я дам тебе покой. Покой мы можем найти только лишь в Господе Иисусе Христе. Будучи христианином, живя в этом мире, знаете, приобретая христианскую жизнь, именно приходя в церковь, становясь христианином, тебе не гарантированы успех, тебе не гарантированы сладкая и как бы гладкая жизнь. Никому это не гарантировано. Но Он говорит, в Нем, в самом Господе, ты и я, мы можем найти покой. Следующим стихом он, следующий стих, который поразил меня в корне, изменил мой христианский образ мышления. Он говорит, возьмите иго мое на себя. Я почему стал задумываться над этим? Думаю, Господи, ты вот говоришь, возьмите иго мое на себя. Мы цитируем эти слова неверующим людям. А какое, во-первых, какое у тебя иго? Во-вторых, как неверующий человек может прийти и взять твое иго? Знаете, какое иго у Господа было? Господь Иисус сказал, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я так понимаю, что Господь, когда говорил, обращаясь к этим людям, придите и возьмите иго мое на себя, Он говорит, приди и раздели именно вот эту любовь отчью, отцовскую, которую Он вылил в мое сердце, что я пришел на этот мир, Он шел, Он знал, на что Он пришел, Он знал, что Его распнут, Он знал, что Он будет очень сильно физически страдать, Он знал, что придет момент, когда Он даже не будет чувствовать в себе присутствие Отца, что Он отделится от Отца. На протяжении всей своей жизни Он постоянно чувствовал Отца, был всего лишь один момент, когда Он его не почувствовал, Он это все знал. хуже всего для него было. Он потому и вопиял: Боже мой, почему ты меня здесь оставил?» Братья и сестра, он когда обращается этими словами, говорит: «Приди ко мне, христианин, приди ко мне и раздели со мною вот эту любовь к окружающему миру». Братья и сестра, я не устану говорить. Господь говорит: «Я смотрю так, чтобы не отвергнуть даже отвергнутое, отверженное». Да? Мы порой люди, мы смотрим на простое, телесное, мы смотрим на человека, как он одет, как он себя ведет, то ли выпивший, то ли обкуренный, то ли что с ним происходит. Мы смотрим, и мы видим вот эту вот человеческую заслонку. Господь смотрит и говорит: «Возьмите иго мое на себя, возьмите на себя вот эту любовь, разделите с Господом вот эту любовь, несите миру эту благую весть». Дальше он говорит, он не просто так говорит тебе: «Приди и раздели это со мной, приди и возьми это». Он дальше говорит: «И научитесь». Посмотрите, дальше следующая мысль, которую он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Братья и сестра, в первую очередь Господь нас не оставляет. Он послал нам Сына Своего Духа Святого для того, чтобы Тот учил, чтобы Он наставлял нас, чтобы Он вел, чтобы Он именно руководил церковью здесь на земле. И Господь призывает тебя и меня в первую очередь научиться от Него самого. Он говорит: «Я кроток и смирен сердцем». Как же был Он кроток? Самый большой пример, я уже говорил или в пятницу, или в субботу, в пятницу. Самый большой пример для меня Его кротости, когда Он шел, и Закхей, маленький человек, залез на дерево. И все думал: я просто хотя бы посмотрю на него. Помните момент, я читать не буду, время очень ограничено. Но когда Господь пришел к нему, там нет ни одного укоризненного слова. Нет ни одного укоризненного слова для этого человека. Господь не тыкал ему и не указывал на его грехи. Братья и сестра, давайте научимся, чтобы наше сердце больше проявляло любовь, чтобы люди, окружающий мир, видел в тебе и во мне самого Господа. Чтобы из нашего внешнего вида, чтобы из наших сердец шло, в первую очередь, не осуждение, но чтобы была эта любовь. И когда Захей, он сидели, они кушали, говорит, другие окружающие осуждали его. Как он мог зайти к такому человеку? Но одно только лишь присутствие Господа изменило все. Захей становится и говорит: я то сделаю. Вы знаешь, говорит, брат и сестра, он не тыкал пальцем и не говорил ему, что ему нужно делать. Но вот это действие, только само присутствие Господа в его сердце, оно сделало такое изменение, что человек сам хочет менять свою жизнь. Не нужно порою тыкать и говорить человеку, что нужно делать. Дух Святой работает, и Дух Святой делает эту работу. Когда он говорит: «Я смирен», когда он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток», да, мы посмотрели, какая была кротость у Господа. Когда он говорит: «Я смирен», давайте посмотрим, это будет Филиппийцам, 2 глава, 7-8 стих. Давайте 6. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Братья и сестра, вот именно вот это смирение его, вот именно вот эта любовь, вот эта его кротость, вот это смирение, что говорит, душу свою отдал. Не для того, чтобы потерять ее, но для того, чтобы приобрести его. Тебе и мне Господь указывает и говорит: ты, христианин, ты, тот, кто носишь мое имя, приди ко мне, научись от меня, возлюби этот мир, неси Евангелие по миру, для того, чтобы церкви пополнялись христианами. Не то, что христианами, но спасенными, спасенными, которые будут вместе с нами радоваться в его присутствии всегда. Дальше он говорит: «И найдете покой душам вашим». Опять же он возвращается и говорит: если ты будешь нести мое слово, если ты будешь делать мою работу, не будет твое сердце в твоем, суеты какой-то, будет все идти именно благословенно, и будет это все в покое. Он говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Я как-то рассуждал и думаю: Господи, что иго твое благо, я понимаю. Твое иго – это любовь к этому миру, погибающему миру. Именно любовь твоя, именно твое бремя, чтобы спасти каждого человека. Я это понимаю. Но как именно понять, и бремя мое легко? Знаешь, брат и сестра, я как-то говорил близким своим людям, говорю: ты знаешь, говорю, так тяжело ехать на Украину, постоянно среди людей. Ты когда едешь на Украину, Ты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ты в служении. Это не просто стоять за кафедрой и говорить, но мы, где бы мы ни были, в аэропорту то ли, где бы я ни был, Господь использует нас Духом Своим Святым. И вот я, вы знаете, говорю, так тяжело порой, именно физически. Я приезжаю домой, не то что уставший, а очень уставший. Не только физически, а морально. Мне хочется порой, моя жена Вика, она уже знает, она меня оставляет в покое, мне просто хочется порой тишины, все. Я вот так как бы себя жалею, так как бы, знаете, плачусь. А потом стал думать, думаю, Господи, так я же еду на Украину не один. Я еду с Тобой. В том-то и заключается легкость служения Господу, потому что мы делаем Его работу. Мы делаем то, что Он сказал делать. Он идет, мы идем за Ним. Он говорит, мы повторяем. Брат и сестра, если ты будешь это делать сам, не будет силы, будешь уставать так сама, как и я, и будешь плакаться. Если только мы свою жизнь отдадим Ему, чтобы Он использовал, чтобы Он нес свою благодать для этого мира, будет легко, поверь. Ты потом будешь лететь, мы, возвращаясь в прошлый раз, даже будучи здесь на Украине, сестра Элис, 92 года было ей в прошлом году, когда мы были на Украине, сейчас ей 93. И вот что интересно, я знаю, как она страдала там, будучи в Канаде, когда ей дома, как ей тяжело, как люди приходят. Я многие вещи знаю, как бы сказать, близкие. Мы очень старые друзья. Но здесь уже, будучи на Украине, я часто спрашиваю, Элис, как ты? Именно как ты? И она говорит, ты знаешь, я себя здесь чувствую бодрее, чем я чувствую себя в Канаде дома. Брат и сестра, нести его Евангелие, донести вот эту любовь к миру, это не тяжело, если ты будешь понимать, что ты делаешь его работу, трудишься на его ниве и делаешь это все для славы его. Сегодня, когда мы будем вспоминать его смерть, через вот это действие, которое мы сегодня будем делать, особенно для тех, кто только в первый раз будут участвовать в этом, вспомните, что смертью его, ты и я, мы приобрели жизнь. Но жизнь не для себя, не для того, чтобы просиживать здесь на скамейках штаны, но для того, чтобы встать, идти и нести эту любовь, донести миру. Пускай Господь каждого из вас благословит. Участвуя, вспомните о нем. Он хороший, любящий жених, которого мы ждем.